Глава третья. Инициация Красса наполовину завершена, он привыкает. Как и предполагалось, на занятиях туман понемногу рассеивается. Скоро я смогу его оставлять на время уроков. Такое шефство мешает мне участвовать в нашей вечерней жизни, потому что моя личная работа должна быть закончена и проверена Цезарем до того, как я присоединюсь к моему подопечному. Так что учусь я один в пустом зале, в то время как мои товарищи вовсю орут за стеной, наслаждаясь азартом игры. Мне бы так хотелось побыстрее вернуться к Инчу, а не то они отдадут мое место забойщика кому-нибудь другому. Некоторые уже пытались меня заменить, но потерпели неудачу. Один сломал руку, а другой стал умолять вернуть его в защиту. Ему казалось, что команда терпит поражение исключительно по его вине. Почти каждый день кто-нибудь из наших подходил ко мне и спрашивал, когда же я вернусь. «Скоро. Очень скоро, парни». Красс приобщился к Инчу. Он понял, что все можно пережить, что травма головы отстраняет тебя от игры на неделю, но это не ослабляет желание поскорее вернуться обратно. Он знает, что должен стать тверже, чтобы выстоять. Научиться повиноваться хорошо для того, чтобы избежать проблем с Цезарями, но не для того, чтобы избежать проблем с другими детьми. У Красса дар выходить сухим из воды, он хитрый, у него это в крови. Я питаю к этой черте характера одновременно отвращение и восхищение. Такие люди всегда выигрывают в ущерб другим. Красс идеален для дома. «Обжорная гонка? У нас будет какая-то обжорная гонка. Что это еще за штука?» — спрашивает мой подопечный. «Это больно?» «Нет, это маленький подпольный спектакль, просто ради развлечения». «Объяснишь?» Два ученика одного цвета садятся друг напротив друга в окружении своих сообщников, скрывающих их от остальных, и начинают соревноваться в еде, когда Цезарь дает сигнал к началу обеда для всей столовой. Участники стремятся побыстрее опустошить тарелки, запихивая в рот как можно больше еды. Партия заканчивается, как только тарелка становится идеально чистой. Смешно. И запрещено. Если Цезарь обнаружит подозрительные пятна на твоей форме, ты отправишься в холодильник. Чтобы не насажать таких пятен, некоторые соревнуются в питье воды, но если выпить очень много, будет плохо по-настоящему. Слушай, а ты знаешь, кто собирается соревноваться? Нет, вроде бы кто-то из синих. А ты уже пробовал? Я пробовал все. Погоди, ты еще не такое обо мне узнаешь. Во время одной из гонок я чуть не задохнулся. Еда полезла через нос. Настоящая пытка. Ну и я проиграл. «Не пойму, в чем интерес? Время покажет». Рэм плачет, шепчет мне на ухо Октавий по пути в учебный класс. Он сидит на полу в коридоре, обхватив руками голову. «Кто-нибудь говорил с ним?» «Я». «Чего он хочет?» «Он хочет поговорить с тобой, только с тобой». «Иду». «Сейчас не лучший момент. Что ты скажешь Цезарю?» «Правду, он все равно узнает. Я пошел». «Я нахожу Рэма в конце восточного коридора». «Что с тобой?» «Меня отстранили от Инча». «Это не новость. Кажется, на год». «Да, но год уже скоро истекает. Я спросил у Цезаря точную дату возвращения в команду, а он сказал, что меня решили отстранить еще на год. Но через год меня уже здесь не будет». «Ты сказал им об этом?» «Да, но они уверяют, что я еще буду тут. Но я же старый. Я красный, который даже старее тебя. А для тебя все закончится месяца через 3-4». «Я подумаю, что можно сделать, а пока вставай. Тебе нельзя здесь оставаться. Сначала пообещай, что ты мне поможешь. Я хочу поиграть хотя бы еще раз, один раз. Я займусь этим. Поднимайся». Он встает и идет в спальню. Он никогда не ходит на учебу, и никто ему слова не говорит. По поводу его отсрочки я ничего не обещал, но я попробую. Если бы Цезарям хватило мужества... Они сказали бы Рэму прямо, что ему запрещено играть пожизненно. В игре он может проявлять крайнюю жестокость до остервенения, так что становится по-настоящему страшно. Однажды я видел, как он пытался сломать руку Клавдию. Он был просто в бешенстве, контролировать его было невозможно. Все игроки бросились их разнимать, пришлось его побить, чтобы он ослабил хватку. Ему запрещено играть по причине крайней жестокости. Из-за его исключения... В течение нескольких месяцев матчи вообще не проводились. Но потасовки вспыхивали и на уроках борьбы, и в коридорах, поэтому холодильник работал без перерывов. А поскольку организованной и санкционированной жестокостью управлять легче, Инч был восстановлен. Я возвращаюсь в класс, подхожу к Цезарю Третьему, который смотрит на меня, как будто удивляясь тому, что я хочу с ним заговорить. Однако, если бы я, как ни в чем не бывало, прошел на свое место, мне пришлось бы провести чертову четверть часа в его кабинете. Я хочу объяснить вам свое опоздание. Один из моих товарищей плакал в восточном коридоре. Мне сказали, что он хочет со мной поговорить. Я пошел туда, не особо раздумывая. Почему? Что почему? Почему он хотел поговорить именно с тобой? Не знаю, этого мне не сказали. А сам ты как думаешь? Никак, ничего не думаю. Где он сейчас? Он встал и пошел. Я знаю куда. Можешь занять свое место. Цезарь, я обещал просить за него. Он не поднимает головы. Он положил конец обсуждению и даже не представлял, что я могу продолжить его по собственной инициативе. Я настаиваю, Цезарь. Ты еще здесь? Кажется, ты и так уже отстал в работе от остальных. Он выдерживает долгую паузу и вновь произносит: «Позже, возможно, мы вернемся к этому разговору». Я иду на свое место. Неопределенное обещание с его стороны уже неплохо. Я снова и снова думаю над тем, что мне сказал Рэм: «Через 3-4 месяца для тебя все закончится». Что значит «закончится»? Что со мной будет? Что стало с Квинтом, которого волокли в мешке два монстра пару недель назад? Жив ли он еще? Я приучил себя к мысли, что там нам найдут какое-нибудь другое применение. Не может же быть, что нас тренируют и обучают просто так. Крас сидит напротив меня в столовой. Нет сомнения, что у него есть ко мне вопросы. Что любопытно, он никогда не выдает их сразу. Пол обеда он молча наблюдает за мной. Интересно, чего выжидает? «А Рэм, — наконец произносит он, — твой друг?» «Да, можно и так сказать. Мы не болтаем с ним ни напролет, он не слишком словоохотливый. Но я его знаю с момента своего появления здесь. Кроме того, он верный и полезный член команды». «Он злой. Мне такие ужасы о нем рассказывали». «Многое из этого выдумки, но, несомненно, он бывает жесток». «При каких обстоятельствах?» «Нет никаких особых обстоятельств. Это случается внезапно, как приступ. Крас смотрит на меня, как баран на новые ворота. Откуда столь внезапный интерес к Рэму? Неужели случай в коридоре успел облететь весь дом? Мое внимание привлек голубой малыш, сидящий рядом с Красом. Он пододвинул свой десерт соседу слева. За что этот долг? Надо будет расспросить его на выходе из столовой. Крас, который тоже заметил случившееся, смотрит на меня вопросительно. Скоро все узнаем. Выходя из столовой, я догоняю малыша по имени Кизон, который с легкостью объясняет мне причину своего отказа от сладкого. Все свои десерты за месяц я проиграл в уголки. Я только к концу партии понял, что остальные игроки были заодно и готовили мне ловушку, хотя всю дорогу обзывали друг дружку и ругались. «Месяц — это слишком. Не хочешь, чтобы я вмешался?» «Нет, спасибо. Не буду таким доверчивым в следующий раз». И потом, я не очень люблю сладкое, я предпочитаю хлеб. Ну, как хочешь. Кто эти негодяи, с кем ты играл? Он сделал вид, что не расслышал, и поспешил за товарищами. Еды здесь дают более чем достаточно, и те, кто отнимает ее у малышей, делают это не по необходимости, а для того, чтобы показать свою власть и превосходство, и не только физическое. К отнятым порциям едва прикасаются. Младшие не жалуются, утешая себя тем, что еще успеют отомстить. Но кому? Не тем, кто украл у них, а тем, кто будет младше. Голубые завидуют старшим, хоть и знают, что их время сочтено. «Мето, ты хотел поговорить со мной?» — обращается ко мне Цезарь Первый. «Я пообещал Рэму, что похлопочу за него. Он хотел бы сыграть в Инч один раз, последний. Ты прекрасно знаешь, что его товарищам гораздо лучше, если он не выходит на поле. Ты и сам был его жертвой». Я удивлен, услышав это, и спрашиваю, правда, когда... «Ты был тогда фиолетовым, и тебя укусили в спину». «Помню ту боль. Рана заживала несколько недель. Я страшно мучился вечерами, лежа на спине перед тем, как заснуть. Но, Цезарь, это был не он, это был Филипп. Он за это сидел в холодильнике и очень быстро потом исчез. — В самом деле? Ну, может, я и ошибся. Вернемся к Рэму. Ты знаешь, что он опасен? — Да. — Ну вот. Скажи ему, что ты сделал все возможное, но это не помогло. Я подумал, что можно было бы попробовать всего один раз, приняв меры предосторожности и только с добровольцами. — Забудь об этом, Мито. Спокойной ночи. Он уже отвернулся. Больше я для него не существую. Цезарь Первый всегда меня раздражал. Когда я был помладше, я несколько раз представлял в мечтах, что он участвует в круговой пощечине, и я стою рядом с ним. Я видел, как бью его так сильно, что он пролетает через всю спальню. Впрочем, не уверен, что это помогло бы мне забыть его равнодушный взгляд. Встречаю Марка у умывальников. Он меня ждал. «Ну как? У тебя не будет неприятностей из-за всей этой истории?» Рэм расстроится. Скажу ему об этом завтра. Еще есть надежда, что Цезарь передумает за ночь. Это по поводу Инча, да? Да, я предложил организовать партию с добровольцами, чтобы сыграть с ним в последний раз. Немногие согласятся пойти на такой риск. Слушай, его даже днем все избегают. Ну, кроме тебя, Октавия и Клавдии, конечно. Его боятся. К нам подходит Крас. Мито, мне надо тебя кое о чем спросить. Марк смотрит на меня вопросительно. Останься, Марк. Так о чем ты, малыш? Где находятся секретные ходы? Мой старый друг улыбается и вступает в разговор. Ах, вот что! Мне тоже было бы интересно узнать, Мито. Говорят, отвечаю я, они повсюду. На каждом этаже, в каждой комнате или коридоре. Но за все эти годы никто так и не смог показать мне хотя бы один. Ты думаешь, их нет? Правильно я понимаю? Я верю в это все меньше и меньше. Как-то утром я проследил за одним старшим, который, чтобы раскрыть эту тайну, решил обследовать стенной шкаф со швабрами. Он ничего не обнаружил, бедолага. Но вот его-то Цезарь нашли и отправили прямиком в холодильник. — А ты? — Ты тоже пошел с ним в холодильник? — спрашивает Крас. — В тот раз нет. — Почему? Ты предал его? — Твой вопрос оскорбителен, Крас. Если бы я не должен был тебя защищать, думаю, сейчас ты поцеловал бы умывальник. Я говорил спокойно, но он уловил намек. «Прости, я не подумал. Я знаю, что ты бы никогда такого не сделал, Мито». «Чего, не предал или тебя не наказал?» «Не предал бы». «Ты прав. В тот день сам я спастись успел, а его предупредить не смог. Гордиться было нечем». «Слушай, а кто тебе рассказал про эти ходы?» «Не знаю». «Как это? Если не знаешь его имени, то хотя бы покажи мне его». Я не знаю, кто это, потому что я никогда его не видел. Мне приснились эти ходы. Во сне мне кто-то говорил, что они есть. Может, в следующий раз мне расскажут больше, я дам тебе знать. С тобой кто-то говорит во сне? О чем еще тебе рассказывали? Больше ни о чем. Ты уверен? Мне кажется, ты что-то скрываешь. Ты должен все мне рассказать. Не забывай, я отвечаю за тебя еще 2 недели. Тебе это не понравится. «Почему? Ты мне запретил говорить на эту тему. А пальто? С тобой говорят о твоем пальто?» «Да». «Ты прав, я не хочу это обсуждать». Крас удаляется, опустив голову, так, словно хочет показать, что повинуется мне, а может, чтобы спрятать свой негодующий взгляд. Марк явно в сомнении. Он вскидывает брови. «Что интересно у твоего ученика в голове?» «Лично я думаю, что он все выдумал». Никогда он не слышал никаких голосов по ночам. Он придумал эту историю, чтобы лишний раз заговорить со мной об этом проклятом пальто. А секретные проходы? Почему он ими интересуется? Не знаю. Может, это просто повод обратиться ко мне, а потом перевести разговор на то, что его беспокоит. А если история с голосами правда? Он хороший актер, этот Крас. Я смотрю, ты готов ему поверить. В любом случае, тебе надо быть с ним поосторожнее. По крайней мере, в оставшиеся 2 недели опекунства. Сегодня утром Рэм еле-еле поспевает на пробежку. Мы думали, нас всех дисквалифицируют из-за опоздания. Нам пришлось долго его расталкивать, чтобы он соизволил открыть глаза. «Я решил сегодня не вставать», — объявляет он, как ни в чем не бывало. Я спрашиваю, почему? «Я устал». «Тебе плохо? Ты заболел?» «Нет, мне осточертел этот цирк». «Давай, вставай, одевайся, а то нам всем достанется». «Ладно, согласен, но я делаю это, исключительно ради вас. Соревнования по бегу проходят почти как обычно. Когда я встречаюсь взглядом с Рэмом, то чувствую, что он ждет от меня ответа. Что я скажу ему? Я не до конца уверен в том, что Цезарь окончательно закрыл тему. Я слово в слово передам Рэму наш разговор, и пусть он сам решит, как это понимать. Я догоняю его в коридоре, ведущем в зал для отжиманий. Выслушав мой рассказ, он улыбается. Я озадачен. В общении с ним так происходит довольно часто. «Вы мои друзья», — заявляет он. «И это главное. Я смирюсь с тем, что больше не буду играть. Спасибо». Урок математики. Мы сейчас в фазе усвоения. Преподаватель заставляет нас хором повторять уравнение, надеясь, что так нам легче будет его запомнить. Будучи помоложе, я обожал такие моменты, когда ничего не нужно понимать, просто повторять, и все, иногда горлание или коверкая слова, чтобы посмешить остальных. Раздается звонок, это тревога. Как по команде, все дети нагибаются лицом к парте, направляя взгляд на свои ботинки. Самые осторожные закрывают глаза. Учитель открывает дверь и в неподвижности ждет распоряжений. Слышен топот подкованных ботинок. Как можно медленнее я поворачиваю голову к двери и приоткрываю глаза. Солдат-монстр, почти такой же, каких я видел 2 неделями ранее, что-то нашептывает нашему преподавателю. Из их разговора совсем ничего не разобрать. Опять звонок. Дверь закрывается. Проходит еще несколько минут, прежде чем раздается команда вставать. На завтраке обязательно попрошу кого-нибудь прояснить мне ситуацию. Новости разлетаются по коридорам со скоростью света. Оказывается, синие все видели. Во время еды вокруг них будет полно любопытных. Я сажусь напротив Мария, который лукаво смотрит на меня. Крас, как всегда, рядом. «Хочешь все узнать?» «Как ты догадался?» Цезарь первый встает. Все разом затихают. Крас шепчет. «Он все нам объяснит?» Я жестом показываю ему, что нет. Я уже знаю, что он нам скажет. «Ешьте молча!» — рявкает наш начальник. Вздох разочарования пролетает по залу. Слышится скрежет стульев. Это все цезари в полном составе встают и начинают расхаживать между рядами, чтобы никто не смел произнести ни слова. Они вооружены небольшими жезлами, которые нужны не для битья, а для указания виновных, которых следует охладить немедленно. Все дети знают это, и даже Крас, которому я никогда ничего не говорил, тут же усваивает новые правила. Я часто задавал себе вопрос, что было бы, если бы все ученики разом вышли из подчинения. Думаю, раздался бы сигнал тревоги. Я не случайно выбрал в соседи Мария. Мы умеем общаться молча. Он сдвигает еду на край, освобождая около трети пространства своей тарелки. Я должен украдкой наблюдать за ним и давать знак, что понимаю, чтобы он смог продолжить свое сообщение. Сначала он кладет на свободное место кусочек желе, самую светлую часть. Я понимаю, что-то прозрачное, стекло. Марий разламывает его на много маленьких частей очень резкими движениями. Перевожу, стекло разбилось. Марий жует, думает, как объяснить дальше. Теперь он рисует в еде борозду. Геометрическую фигуру — это восьмиугольник. План коридора 2-го этажа, где мы бегаем по утрам. Сейчас он мне покажет место. Восточный коридор. Сегодня утром в восточном коридоре разбилось окно. Логично. Учебный класс синих находится как раз в тех краях. Он выдвигает 3 картофелины и смотрит на меня. Я пристально разглядываю его тарелку. Сомневаюсь. Даю знак, чтобы он продолжал, и, может, кусочки пазла выстроятся в картинку попозже. 3 предмета, брошенные с силой. Стекла в окне очень толстые. 3 камня, конечно же. Марий снова обращается к картошкам и аккуратно кончиком ножа делает на них насечки. Потом смотрит на меня и все съедает. Все, конец послания. Я сейчас пойму, я уверен, я жую и размышляю. Камни с насечками. Гравированные камни. Я отрываю большой палец от ложки. Он делает то же, мы поняли друг друга. Во времена, когда правила поведения были еще жестче, немые обеды случались довольно часто, и многие дети изобретали свой язык для общения. Как и предполагали старшие, синих до следующей еды никто не увидит. На выходе из столовой их ждет Цезарь для серьезного разговора, который будет состоять из двух основных частей и недвусмысленного совета. Прежде всего, расскажите нам, что вы знаете о событиях сегодняшнего утра, а потом послушайте, что произошло на самом деле, и заучите это наизусть. И совет. Не вздумайте проболтаться об этом хоть одной живой душе. Каждый ребенок по очереди будет объяснять другому новую версию событий и, как часто случается, добавлять маленькие детали от себя. Я уже приобрел такой опыт, когда был голубым. К концу дня я становился абсолютно уверен в том, что сначала ошибался. В тот момент, когда я догоняю Красса в учебном классе, Цезарь II жестом зовет меня следовать за ним в его кабинет. «Завтра займешься Инчем», — говорит он. «Мы решили позволить Рему сыграть один раз. Ты сформируешь команды. Матч состоится через 75 дней. С этого момента можешь начинать уговаривать игроков». «Надеюсь, что у меня получится. Мы рассчитываем на тебя. Это была твоя идея». «Могу я рассказать об этом Рему?» «Да». Ужин начинается с объявления Цезаря I. «Мне хотелось бы вернуться к событиям сегодняшнего утра». «Видишь, он нам сейчас все объяснит», — шепчет мне Крас. «Тссс! Мы послушаем рассказ Павла», — тихим голосом продолжает Цезарь. «Шум», — начинает Синий, — «который некоторые из нас услышали во время урока, был вызван тремя чайками, которые пробили окно в восточном коридоре. Они были сбиты с пути очень сильным порывом ветра. Две птицы погибли от удара, а третья, поменьше, серьезно поранила клюв и не может больше получать пищу. Вот и все». Печально вздыхает Крас. «Я не могу сдержать улыбку». «Ты думаешь, это неправда?» — возмущается Крас. «Что ты? Правда, правда. Мне просто кажется немного странным, что из-за трех несчастных птиц, ударившихся в окно, объявляют тревогу. Но объяснение, несомненно, дано. Цезарь остается стоять. Он еще не закончил. Сегодня вечером будет показан фильм «Дом счастья». По столам прокатывается довольный шепоток. Наконец дан сигнал к началу еды. «Дом счастья? Что это за фильм? Ты его уже видел?» «Раз 15. Других фильмов здесь просто нет». «А о чем он?» «О нашей истории. О нашем прежнем существовании и о нашей жизни здесь». «А где его будут показывать?» «Здесь. Ты все увидишь». «Это хороший фильм?» «Увидишь». Похоже, Крас обижен моими расплывчатыми ответами. Он угрюмо передразнивает: «Увидишь, увидишь». По окончании ужина дети отодвигают свои стулья и встают вдоль столов. По команде красных все поднимают и переносят столы с остатками еды в глубину зала. Потом каждый берет свой стул и ставит его на специальную отметку. Крас смотрит и делает, как все. Отметки сгруппированы по цветам. Младшие впереди, старшие сзади. Все молча усаживаются, выключается свет, слышится звук проектора. Заглавных титров нет, фильм черно-белый. Вначале показывают подвал, затопленный какой-то темной жидкостью. Тут и там плавают куски бумаги и картона, повсюду разбросаны джутовые мешки. Камера наезжает. Кажется, что некоторые мешки шевелятся сами по себе. Вскоре становится заметно, что за ними прячутся дети с чумазыми лицами. От холода или страха у них дрожат губы. Затем становятся слышны крики и рыдания. Входят люди. У них большие блестящие сапоги. Они наугад лупят по мешкам. Крики усиливаются, но непонятно, кто их издает. Те, кто нападает, или те, кто защищается. Затем следуют одна за другой более или менее жестокие сцены насилия. И вдруг свет. Видны солдаты, которые берут грустных, изголодавшихся детей на руки и поднимают их над нечистотами. Они закутывают их в одеяло и, улыбаясь, несут к выходу. Эти солдаты не похожи на тех, что я видел здесь. Они такие же, как мы, только выше и сильнее. В следующей сцене все плывут на корабле, погружающемся в ночь посреди огромных волн. Фильм становится еще более ярким, когда все входят в дом. Дом счастья. А там уже можно узнать все те места, что мы посещаем ежедневно. Везде смеющиеся дети, они занимаются спортом, едят за обе щеки, умываются, и все это с неизменной улыбкой на лице. Показ фильма проходит в атмосфере всеобщей сосредоточенности. Малыши закрывают глаза, когда им становится страшно, и прикрывает ладонью рот, чтобы подавить невольные крики. Средние озвучивают все сцены фильма по мере их появления. Красные, в отличие от остальных, смотрят фильм с невозмутимым спокойствием. Сегодня меня не впечатляют эти картины, хотя раньше всегда задевали меня за живое. Этот фильм был очень важен для каждого из нас, особенно поначалу. И даже после 15-го просмотра я не знаю никого, кто бы осмелился шутить или насмехаться над ним. Я встречаю Краса в коридоре, он потрясен и не может сдержать слез. Ему удается сказать лишь, когда его покажут снова. Не могу сказать точно, потому что это происходит нерегулярно. Но ты его обязательно увидишь, без всякого сомнения. Я так плакал, а вроде ничего такого не видел. Послушай, Мито. Что? А почему его показали сегодня? Я думаю, это связано с тем, что произошло утром. Не понимаю. Не смогу тебе этого объяснить, но здесь никогда ничего не делают случайно.